Несмотря на большую загруженность, частые поездки, заседания, Сталин не прекращал своего участия в пропагандистской деятельности. В годы Гражданской войны им опубликовано более 30 статей по различным вопросам борьбы с классовым врагом. Наиболее заметные среди них о Петроградском фронте, к военному положению на юге, новый поход Антанты на Россию, напечатаны в «Правде». По-прежнему статьи Сталина просты, бесхитростны, доступны и категоричны. Таковой его идеологическая продукция останется на всю жизнь. Абстрагируясь от всего того, что Сталин еще совершит в будущем страшного, непростительного, и не считая его злодеем от рождения, нельзя отрицать определенных заслуг Сталина в гражданской войне. Но это заслуги уполномоченного, человека для поручений. Никакого решающего вклада, как стали писать позже, Сталин не вносил. Хотя с самого начала революции он входил в высшие органы партии, был одним из тех, кто одновременно исполнял несколько должностей. Сталин был наркомом по делам национальностей, наркомом госконтроля, членом Реввоенсовета Республики, членом военных советов ряда фронтов поочередно, членом Совета труда и обороны. Постепенно исподволь, особенно к исходу гражданской войны, положение Сталина окрепло. Он стал одним из основных членов руководящего ядра партии. Внимательный анализ деятельности Сталина в это время показывает, что он уступал многим партийным лидерам. Как теоретик, он был не больше, чем популяризатор. Не славился ораторским искусством, так важным в моменты исторических революционных потрясений. Никто не мог о нем сказать, что это душевный, добрый человек. Моральными качествами, которые принято относить к добродетелям, Сталин был явно обделен. Но он имел нечто другое, чего не имели Зиновьев, Каменев, Троцкий, Рыков, Томский, Бухарин, другие вожди революции и молодого социалистического государства. Сталин неожиданно для многих проявил редкую целеустремленность и одержимость конкретной идеей. При достижении поставленных руководством целей его воля, твердость, решительность производили впечатление на людей, с которыми он работал. Нельзя не видеть, что Сталин как руководитель сформировался в значительной мере в годы Гражданской войны. Он почувствовал власть, понял ее механизм в центре и на местах, уверился в том, что нажим, давление, насилие в критические минуты способны дать желаемые результаты. В среде руководителей партии немало товарищей было из интеллигенции, или, как однажды уже в конце 20-х годов, с сарказмом заметил Сталин, были писателями. Он никогда публично не развивал эту тему, прежде всего потому, что Ленин был тоже и интеллигент, и писатель, и эмигрант. Но гений этого человека был столь велик, что Сталин, выдвинув позже концепцию второго вождя, который был всегда рядом с Лениным, не допускал каких-либо прямых личных выпадов против действительного, бесспорного вождя партии и революции. Когда Ленин критиковал Сталина по вопросу автономизации, монополии внешней торговли, фронтовым делам, другим, тот всегда обычно быстро соглашался с ленинскими доводами. Духовная, интеллектуальная власть Ленина над Сталиным была полной. Кто знает, Не подстереги так рано смертельная болезнь Владимира Ильича.